Через месяц у меня начались опять приступы малярии, но не в прежней форме. Я дня три болела, и то большей частью выносила на ногах, то была здорова, то иногда и неделю лежала. Решено было переехать на Северный Кавказ, в Ейск, на Азовское море, где местность не малярийная и хороший курорт. Через 4 месяца мы уехали. В дороге я лежала опять больная, но уже подъезжая к Ейску, почувствовала себя вполне хорошо и 2 года ни разу не болела. Истощенная болезнью, я не могла надеяться ни на какую физическую работу, а на службу меня не приняли бы, да я и не хотела. Зять, муж моей дочери Ирочки, не сразу нашел себе работу, а муж мой неожиданно уехал к брату в Москву. И я его 5 лет после этого не видала. Первый день, как мы приехали, зятю удалось найти комнатку, но очень маленькую, так что даже на время нельзя было поместиться всем нам. Да к тому у Наташи и Андрюши начался коклюш, и нужно было их отделить от слабенькой малютки Ниночки. Мне указали на комнату. Вышла, или вернее, словно выплыла, очень полная хозяйка-купчиха. И, взглянув на наше одеяние и узлы, сказала: «Нет, я не пущу таких оборванных квартирантов. Да еще с такими вещами, на что они мне?» Нелегко было это слышать. Но что было поделать? Я и сама сознавала, что иной нищий выглядел лучше нас. Нас было 4. Петя, я и 2 младших. Хозяин оказался сердечный и сказал: «Да ты на одежку-то не гляди, иной в богатый придет, да не будешь знать, как от него отвязаться». И, обратившись ко мне, сказал: «Дело к ночи, куда вам деваться? Вот комнатка, переночуйте, а там посмотрим, что Бог даст». Подстелили свои лохмотья на блестящий крашеный пол и заснули, как убитые. На другой день и хозяйка стала мягче. Она оказалась совсем не такой бессердечной. А на третий день объявила: «Ну, живите уж, куда вам деваться?» Через несколько дней приносила по кусочку пирога или хлеба и просила меня по вечерам приходить к ним, побеседовать и почитать из Священного Писания. Так как они были оба неграмотные, но в церковь ходить любили. Когда мы через 2 месяца перешли в другую, большую комнату, то нам взаимно было грустно расставаться. Петя к этому времени поступил на узловую станцию в 50 километрах от Ейска, уже помощником машиниста. А комнатка была совсем маленькая, негде было повернуться, а ему нужно было отдохнуть в промежутках между дежурствами на паровозе. Через день он приезжал домой. Почти весь заработок он привозил домой. 2 месяца до его поступления были исключительно трудными. Священником собора в Ейске был старый протоиерей, отец Василий, очень мне пришедшийся по душе, как и его матушка. Андрюше было 12 лет. Он его, по моему и его желанию, взял прислуживать в храме. На него надели стихарик, чему он несказанно радовался. За очень короткий срок выучился читать по-славянски и читал очень хорошо во время службы. До 1927 года не пропускал ни одной службы и очень гордился тем, что приносил домой хлеб или что-нибудь из других продуктов, уделяемые ему отцом Василием из того, что он получал за требы. В Ейске голода в то время не было. Это богатейший край, несмотря на налоги и отбирание властями всего возможного. Местные жители еще могли жить и щедро награждали и заботились о своих священниках. Но денег, пока Петя не поступил на работу, абсолютно не было. Жили до крайности бедно. Слышу один раз в церкви, что священник обращается к приходу со словами: «Братья и сестры, по окончании службы я сам обойду вас всех с тарелкой и прошу отозваться на мою просьбу помочь одной интеллигентной даме, живущей в полной нищете с тремя детьми». Я не подумала ни минуты, что это он призывал помочь мне, и только узнала, когда он принес мне домой 25 рублей. В то время в Ейске это были деньги, и можно было некоторое время прокормиться и покупать молоко.